«У меня здесь 321 претендент на духовное звание», — сказал, наконец, аббат Пирар строгим, но не злым тоном. «Но только 7 или 8 рекомендовано мне людьми, подобными аббату Шелану. Итак, среди 321 вы будете 9-м. Но моя система не допускает ни слабости, ни снисхождения. Она состоит в усилении надзора и в строгости к порокам. Пойдите, заприте эту дверь на ключ». Жульен с усилием пошел, стараясь не упасть. Он заметил маленькое окно рядом с входной дверью, выходившее в открытое поле. Он посмотрел на деревья. Вид их ободрил его, словно он увидел старых друзей. «Говорите вы по-латыни?» — спросил его аббат Пирар, когда он вернулся на свое место. — Да, святой отец, — ответил Жульен, понемногу приходя в себя. Понятно, что ни один человек в мире не казался ему менее заслуживающим этого названия, чем господин Пирар полчаса тому назад. Разговор продолжался по-латыни. Выражение глаз аббата смягчалось. Жульен вернулся к своему хладнокровию. «Да чего я слаб, — думал он, — что позволил напугать себя этой притворной добродетелью. Этот человек, вероятно, такой же мошенник, как господин Малон». И Жульен порадовался, вспомнив, что спрятал почти все свои деньги в сапоги. Аббат Пирар экзаменовал Жульена по теологии. Он был поражен обширностью его познаний. Его удивление увеличилось, когда он стал задавать ему вопросы из Священного Писания. Но когда дело дошло до учения святых отцов, он заметил, что Жульен не знал имен святого Иеронима, святого Августина, святого Бонавентура, святого Василия и тому подобных. «Вот, — подумал аббат Пирар, — результаты этого фатального пристрастия к протестантизму, которым я всегда упрекал Шелана. Слишком детальное изучение Святого Писания». Жульен только что ему говорил, не будучи даже спрошен об этом, об истинном времени появления книги «Бытия», «Пятикнижия» и тому подобного. «Чему ведут эти бесконечные рассуждения о Священном Писании, — думал аббат Пирар, — как не к личному толкованию, то есть к самому ужасному протестантизму? И кроме этого легковесного знания, ничего о святых отцах, что могло бы уравновесить это стремление». Но удивление ректора семинарии было беспредельно, когда на вопрос об авторитете папы вместо положения старой галиканской церкви Жульен пересказал ему книгу господина Доместро. «Странный человек этот Шелан, — думал аббат Пирар, — может быть, он дал ему эту книгу, чтобы научить его смеяться над ней». Напрасно он расспрашивал Жульена, стараясь угадать, придает ли он серьезное значение имени господина Доместро. Молодой человек отвечал только наизусть. С этого момента Жульен почувствовал себя очень хорошо, осознавая свое умение владеть собой. После очень долгого экзамена ему показалось, что суровость господина Пирара к нему была притворной. Действительно, если бы не принципы суровой строгости, которые уже 15 лет он культивировал по отношению к своим ученикам по теологии, ректор семинарии охотно расцеловал бы Жульена. Настолько восхитили его ясные, определенные и разумные ответы последнего. «Вот смелый и здоровый ум, — подумал он, — но тело слабое». «Вы часто так падаете?» — спросил он Жульена по-французски, указывая пальцем на пол. «Первый раз в жизни. Лицо привратника поразило меня», — прибавил Жульен, покраснев, как ребенок. Аббат Пирар почти улыбнулся. «Вот следствие суетной светской пышности. Вы, очевидно, привыкли видеть улыбающиеся, но лживые лица. Истинно сурово, сударь. Но и наша задача здесь разве не так же сурова? Следует следить, чтобы Ваша совесть не поддавалась чрезмерной чувствительности к суетным внешним соблазнам. «Если бы вас мне не рекомендовали, — сказал аббат Пирар, переходя с заметным удовольствием снова на латинский язык, — если бы вас не рекомендовал такой человек, как аббат Шелан, я бы стал с вами говорить на этом суетном мирском языке, к которому вы, по-видимому, так привыкли. Полную стипендию, которую вы просите, скажу вам, получить неимоверно трудно. Но аббат Шелан, значит, заслужил мало своими 56-летними апостольскими трудами, если он не может располагать одной из стипендий семинарии». После этих слов аббат Пирар посоветовал Жульену не вступать ни в какое тайное общество или конгрегацию без его согласия. «Даю вам честное слово», — сказал Жульен с пылкостью прямодушного человека. Ректор семинарии улыбнулся в первый раз. «Это слово здесь не употребляется», — сказал он ему. «Оно слишком напоминает суетную честь светских людей, доводящую их до стольких проступков, а зачастую и до преступления. Вы обязаны мне повиноваться в силу 17-го параграфа буллы Пия V. Я ваше духовное начальство. В этом доме, мой дорогой сын, слышать значит повиноваться. Сколько у вас денег?» «Вот мы и дошли», — подумал Жульен. «Потому-то он назвал меня дорогим сыном. 35 франков, отец мой». «Записывайте аккуратно ваши расходы. Вам придется давать мне в них отчет». Эта тягостная сцена длилась 3 часа. Аббат позвал привратника. «Проводите Жульена Сорелли в келью номер 103», — сказал ему Пирар. В знак особой милости Жульен получил отдельное помещение. «Отнесите туда его вещи», — прибавил он. Жульен опустил глаза и увидел перед собою свой баул, на который он смотрел в течение 3 часов, не узнавая его. Келья 103 оказалась маленькой комнаткой, 8 футов в квадрате на последнем этаже дома. Жульен заметил, что окно выходило на укрепление и виднелась красивая равнина на другом берегу Ду. «Что за очаровательный вид!» — воскликнул Жульен. Говоря так, он не чувствовал значения слов. Сильное ощущение, испытанное им за короткое пребывание в Безансоне, окончательно истощили его силы. Он сел близ окна на единственный деревянный стул, находившийся в этой комнате, и провалился в сон. Он не слыхал ни звонка к ужину, ни к вечерней молитве. О нем позабыли. На другой день лучи солнца разбудили его. Он спал на полу.